Слава Богу, дорогі браті і сестри. Я дуже радуюся, коли хор прекрасно поє. Знаєте, я коли прийшов перший раз в церкву, нічого так серце не розтопило, як пєння хора. І по сьогоднішній день, коли хор поє, я дуже радуюся. Моє серце радується, смягчається, сокрушається. Пусть Бог благословить. Слава Богу, що в нас є хор. Мы сегодня празднуем крещение Господне. Знаете, действительно, как брат Федя говорит, что очень много людей, в основном можно сказать, 70%, наверное, не знает толком, что такое крещение. Я вчера тоже с соседями шел, начали поздравлять друг друга, и спрашивать меня, они знают, что я верующий, что я в церкви служу. Завтра, говорит, будешь купаться? Я говорю, к вам тогда вопрос. А для чего это надо делать? Надо же покупаться, смыть грехи, чтобы плоть там чисто осталась или что-то. Я говорю, двое стояли соседи. Я начал, говорю, люди вот так попривыкали, себе успокаивают. Один раз, в год смыть, думают так, что не смоют. И на год их остается уже святые. А второй стоит и говорит, я и тоже так думаю. Я говорю, крещение, в Писании написано, в Петра, апостол Петр, писал, что крещение – это не омытие плоской нечистоты, но обещание Богу доброй, чистой совести. Я говорю, если я вам буду обещаю сегодня, а завтра не делаю, обещаю, а завтра снова не делаю, что вы мне скажете? Она мне говорит, ты обманщик. Говорю, так иногда, когда люди обещают Богу, а не делают. Поэтому обещание – это служить доброй, чистой совестью. И второй стоит, а я лежу и думаю, как это так? Поэтому, как важно, что для нас и что наши соседи, чтобы мы научили, что такое крещение. И себе, мы когда празднуем, мы напоминаем, вспоминаем, что для нас тоже когда-то был праздник. Для меня, не знаю, для кого, но для меня с одной стороны праздник был, а с другой стороны борьба была. Я и когда шел сюда, на Скобелевск, уже на крещение, то я несколько раз останавливался по пути. Враг атаковал разными. А вдруг ты пообещаешь, а не исполнишь. Это же все. И слава Богу, пообещал. И бывают, разные и подъемы духовные, и как это падаешь духовно. Не говорю, что грех, а бывает, руки иногда опускаются. Но Бог до сего места помог, потому что Бог верен Слову Своему. Если мы доверимся Его руки и говорим, Господи, доведи, то Бог обязательно доведет нас. Только нам, надо прилагать усилия. И мы, каждый раз мы крещение напоминаем себе, что такое крещение, что это мы знаем, что в смерти Его крестились. И Писание говорит, мы слышали, что если мы с Ним умерли, то с Ним и воскреснем. Для верующих людей, для нас, верующих пока, есть два воскресения. Есть два воскресения. Без первого воскресения не будет второго воскресения. Правильно? Или будет одно только воскресение? Написано, что были мертвы по делам нашим, по грехам, а теперь воскресли. И когда мы пообещали, когда мы вошли в воды, мы умерли для этого мира и воскресли для новой жизни. И вот вопрос, как мы будем ходить в этой жизни новой со Христом. То есть зависит наше второе воскресение. Или мы попадем в второе воскресение, которое со Христом верующий себе воскреснет. Или в последнее. Поэтому написано, для нас верующих одно воскресение в жизни, когда мы ходим на земле, в этой, как мы живем в новой жизни, то зависит от второе воскресение со Христом, чтобы на небеса восхищение будем. Поэтому, дорогие братья и сестры, написано, ибо Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Это говорится, как мы после крещения вышли с вод, так мы должны ходить в обновленной жизни. Вот. И написано так. Итак, если вы воскресли со Христом, это говорится о той жизни, в которой сейчас мы живем, то ищите горнего. При том воскресенье нам не нужно будет искать горнего. Мы уже будем там, в славе Бога и Отца. А так, как здесь Павел говорит, итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. То есть наша жизнь, как нам ходить, как нам искать? Вы знаете, вот так читал Писание, там написано, как нужно нам искать. Это вторая глава книги притчи. Сын мой, с первого стиха, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклони сердце к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище. Я думаю, что каждому из нас, если бы сказали, что там закопано сокровище, золото или серебро, вот тебе нужно метров там 15 или 20 прокопать, и ты его найдешь. Я думаю, что мы хотели бы хорошо, чтобы отыскать его. Все бы оставили, потому что знаешь, что там есть сокровище, уверены 100%. Так вот, ты знаешь, книга Притч говорит, если мы будем отыскивать, как серебра и золото, то есть мы что-то должны оставлять и прилагать все усилия, чтобы отыскать Божье благословение, познание Бога, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость из уст Его, и знание, и разум, и Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда, когда человек ищет Бога, когда ищет волю Его, ходит в истине, прилагает все усилия, говорит, как отыскивать? Если будешь так отыскивать, то найдешь, и Бог будет охранять тебя, и Бог будет вести, путь твой будет сохраненный. И написано дальше, говорит, ибо мы умерли, и жизнь ваша, наша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вот когда мы, дорогие братья и сестры, такое кратенькое слово, знаете, напоминание. Вот если мы будем, если мы воскресли и будем жить в этой жизни, и искать горнего, и отыскать его, как серебра и золото, то мы в последний день явимся во славе. Для нас это, знаете, хорошее слово, говорит, когда же явится Христос, тогда и мы с вами явимся с Ним. Почему? Потому что на протяжении нашей жизни мы ищем Его, мы ищем познание Его, мы прилагаем усилия, мы делаем что-то, чтобы сыскать Его, чтобы найти Его. И говорит, если мы найдем, то Бог будет давать нам мудрость, найдем познание, будем знать Его, будем очень близко знать. И говорит, Бог будет оберегать стезю нашу, тогда, когда мы будем прилагать усилия. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы действительно о горнем помышляли. И если мы с Ним воскресли, то должны и жить так, как Христос нас заповедовал. Ему слава. Аминь.